Глава 51. Театр. Эта пустая часовня с полом, ярко освещенным, еще не убранными слепящими прожекторами команды Лехмана, выглядела как театральная сцена, а поливинил, свисавший со строительных лесов, напоминал занавес. И они, бродячие сыщики, бледные и неподвижные, напоминали актеров перед последним звонком. Все было готово к представлению, в духе Пиранделло. «Значит, тебе удалось сбежать?» — спросил он вместо приветствия. «Да, это уже входит в привычку. У вас зарядка есть?» Ньеман вручил ей свою зарядку, к которой она тут же подсоединила свой мобильник. Ему показалось, будто она сама заряжается энергией, и этот образ доставил ему удовольствие. «А у вас что нового?» «Ничего». «Тогда зачем вы меня вызвали? Вы же знаете, всякий раз, как я выбираюсь за эту чертову ограду, я рискую жизнью». Он подошел ближе. Несмотря на убогие тряпки, несмотря на эту жуткую бессонную ночь, трупы и угрозы, Ивана благоухала все тем же смешанным запахом лаванды и грудного молока. Иными словами, чем-то растительным и детским, полной противоположностью того, что она собой представляла. 43 кило враждебной силы, типичный продукт зоны, девушка, державшая револьвер под подушкой. Он еще раз коротко изложил ей свой сценарий событий. Допрос Поля Парида, убийство, совершенное человеком с углем. Обрушение свода — дело рук посланников с целью замаскировать криминальную причину смерти Самуэля. «Может, вы преувеличиваете?» Вместо ответа он показал ей снимки скрытых фресок. Потом рассказал историю Отто Ланца, наставника секты, который проводил ночи в часовне святого Амвросия, расписывая ее своды. Вот где крылась тайна. «Ничего не понимаю», — сказала Ивана. «С одной стороны, вы утверждаете, что эти потолки имеют кардинальное значение для посланников. С другой, что они, не колеблясь, разрушили свод». «Вот именно. Им было важнее всего замаскировать умышленное убийство Самуэля. И я начинаю думать, что за ним они скрывают еще кое-что, неизмеримо более важное». «А что же именно?» «Вот это я и хочу выяснить». Ивана машинально подняла глаза к окнам, витражи которых были сейчас заменены листами пластика. Эта завеса не позволяла определить, начался ли рассвет. «У вас часы есть?» 5:45. «Мне пора возвращаться». «Даже речи быть не может. Это второе, что я хотел тебе сказать. Ты пойдешь со мной». В голосе Ивана звучала бесконечная усталость. «Мы уже это обсуждали». Ньеман старался подавить раздражение. Он исчерпал все доводы, которые могли убедить Ивану. Прожектора отбрасывали на пыльные плиты пола причудливые тени, и они еще больше усиливали сходство этого места с театральной сценой. «Послушай меня, старушка. Тебе... пока просто дали отсрочку. Ты это понимаешь? Когда они решат тебя сцапать, они это сделают, но мы уже не сможем им помешать. Сбор винограда заканчивается, и я нюхом чую, здесь должно что-то произойти». «Что именно?» «Не знаю. В последнюю ночь они разведут гигантский костер и будут сжигать все, что осталось от работы, ветки и побеги лозы, инструменты и одежду сезонников, а на следующий день молиться под дождем из праха». «Супер! И что из этого?» Ивана шагнула назад и оперлась о каменный алтарь, временно отодвинутый в глубину нефа. Казалось, она ищет опору для своего вывода. «Именно в этот момент убийца выйдет из леса. Я в этом уверена. Озарение постигает не только вас. Я тоже...» Девушка вдруг осеклась, вздрогнула и посмотрела вниз. «Что с тобой?» — спросил Ньяман. Ивана молча указала направо, на нижнюю часть каменной глыбы. Ньяману понадобилось одно мгновение, чтобы разглядеть то, куда был направлен ее палец. Из-под края пластиковой завесы торчали, точно в мультфильме, две ноги, обутые в ботинки, какие носили посланники. Ньяман бросил Иване пару латексных перчаток и натянул свои. Они нагнулись одновременно. Между алтарем и стеной оставалось узкое пространство, как раз для трупа. Вот труп-то там и лежал. Более того, если уж говорить конкретно, труп человека, хорошо знакомого обоим полицейским. Якоба, собственной персоной. «Помоги мне», — скомандовал Ньяман. Ивана не двигалась. Казалось, она окаменела. «Да помоги же, черт побери!» Наконец девушка подошла к Ньяману, который силился отодвинуть алтарь от стены. В конце концов тот повернулся на 45 градусов с замогильным скрипом оскверненной святыни. Майор отошел, чтобы взять один из прожекторов и направить его свет вместо их мрачной находки. И тогда они увидели. На первый взгляд никакой смертельной раны, только жилет и рубашка были расстегнуты, и на обнаженном торсе виднелись буквы МЛК. «Не думай», — приказал себе Ньяман, потом наклонился, разомкнул зубы мертвеца и разглядел у него во рту камешек, который выхватил и взвесил на ладони. Легкий сероватый слоистый осколок. И не камень вовсе, а кусок древесного угля. Майор продолжил осмотр. Осторожно подняв голову трупа, он ощупал его затылок и обнаружил на затылке над шейными позвонками рану. Якоба убили с помощью какого-то твердого или, выражаясь научным языком, травмоопасного предмета, то есть попросту булыжника. Ньяман встал и взялся за мобильник. Мертвец — это всегда скверная новость. Но этот мертвец в пустынном месте, в ночном мраке, позволял ему начать новую стадию расследования. Это был еще один фрагмент пазла, который подкинул им убийца.